Иногда кажется, что мир вот-вот рухнет. Саддам Хусейн has terrorized his own people. Denial and lies. Но на темном небосклоне судьбы всегда брежет лучик надежды. We wouldn't give in. We simply would not give in. Are we splitting atoms today? Yes, we are. There may be an answer to everything. Смелость и вера в вещи, которые мы любим, поможет человечеству сделать очередной гигантский шаг. А железная воля рождает чудеса. Wonderful. Just great. Откуда берется творчество и кому оно подвластно? Сумасшедшим? Ганди is naked too. Или гением? I've got butterflies in my stomach. Человек будет творить всегда, чего бы это ему ни стоило. You have the chaos coming as a random pieces, and your job is put them in order. В природе человека заложено непреодолимое желание создать чудеса архитектуры. They re-energized old cities like Damascus, and they founded new ones like Baghdad. Искусство. It was the most expensive project in Chinese history. И науки. You just cut it inside. Мы написали историю нашим стремлением к свободе. It's freedom or death. She's a warning of the terrible power that boundless beauty can wield. One bloom was exchanged for one of the most expensive townhouses in Amsterdam. Наше прошлое – это постоянное напоминание всесилия красоты. The intensity of sexual love. Never say no to adventure, otherwise you will lead a very dull life. Единственное, что не изменилось на протяжении времен – это наш поиск счастья. И только в одном месте сходятся все исторические события. Это канал Viasat History. Мы оживляем историю.